Глава вторая. В себя я приходил долго. Голова гудела, а тело болело и ныло. Вздохнуть было тяжело. «Понятно», — подумал я. Сломанные ребра и сотряс нехилый. «Крепко же эти твари меня достали». «Интересно, слышали пацаны шум драки и крики? Чем все закончилось?» «Лежал я точно не на полу. И не на жесткой полке вагона. Подо мною поскрипывала пружинная кровать. С трудом открыл глаза. Картинка перед лицом поплыла, однако скоро круги перед глазами прошли, и я понял, где нахожусь. Больничная палата какого-то провинциального городка или села. В больших городах таких анахронизмов уже нет. Потолок и стены побелены и звездкой. На потолке вместо люстры — провод с лампочкой. Окна деревянные, покрашенные белой краской. Наверное, раз 10. Такие уже не откроешь, только ломать. В остальном ничего необычного не было. Палата как палата. Возле стен и окон стоят еще 5 коек, и 2 из них не пустые. Я попытался сесть, но только охнул от боли, чем привлек внимание соседей по палате. Один из них, здоровенный дядька с загипсованной по плечу рукой, поднялся и крикнул в открытую дверь палаты. «Нина Павловна! Парень побитый очнулся!» Мне же было совсем хреново. К горлу подкатила сильная тошнота, а тело вздрогнуло в рвотных позывах, тем самым вызвав новую вспышку боли. С трудом преодолевая боль, я перевернулся на бок и изверг содержимое своего желудка на пол. Рвота не прекращалась, и скоро изо рта у меня текла только горькая желчь, а тело трясло от судорог и вспышек боли. Да, так плохо мне еще никогда не было. Оклемаюсь немного и приложу все усилия, подключу все связи, но этих тварей закопаю по полной. С этой мыслью я перевернулся обратно на спину. Тошнота понемногу отпускала. Злость, боль и разочарование от поломанных планов разрывало меня на части. Я стиснул зубы так, что они же заскрипели. Съездил, мля, на рыбалку. Точно закопают тварей. Тем временем в палате поднялась суета. Соседи ругались с какой-то женщиной среднего возраста в когда-то белом, а теперь сером застиранном медицинском халате. Та в ответ орала на них. Скоро суть спора начала до меня доходить. Соседи справедливо указывали на то, что так как этот побитый был без сознания, то за ним должна следить медсестра. А теперь вся палата заблёвана, и учитывая то, что окна не открыть, запах будет стоять очень долго. При этом мужики в выражениях не стеснялись, периодически пару крепких слов прилетало и в мой адрес. Медсестра же упирала на то, что она здесь одна, сейчас выходные, а у нее еще 7 палат, и за каждой побитой пьянью она смотреть не обязана. Это тоже в мой адрес. Ну да, был не трезв и побит. В чем-то она права, но ведь видно же, что я человек солидный и обеспеченный. На пьянь никак не тяну, зря она так. Да один только охотничий костюм, что был на мне, 2000 зеленых денег стоит. А еще кроссовки столько же. Да и возраст надо уважать. Я ее лет на 20 старше. Я кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Очухался, алкаш. Как вас только земля носит. «Куда вам этой водки только лезет, столько?» «Санитарка на больничном, на смену не вышла. Мне, что ли, теперь за тобой убирать? Чего тебе?» «Успокойтесь, женщина», — прохрипел я. «Позовите дежурного врача, мне стакан воды принеси и уборку организуй. А если еще хоть раз в мою сторону плохое слово услышу, разбираться будем с вами в присутствии главного врача больницы. И утку мне принеси, не забудь, а то и кровать мне перестилать придется. В туалет хотелось очень сильно, даже больше, чем пить. Но эту курицу надо было поставить на место. Не привык я, чтобы со мной так разговаривали. В палате установилась тишина. Соседи смотрели на меня с интересом, а на лице медсестры удивление менялось на злость и злорадство. «Вот ты как заговорил. Ну-ну. Тебя отсюда прямо в тюрьму заберут. Уже приходила милиция по твою душу. Я вот сейчас им и позвоню. Они мне номер оставили. Сказали сразу звонить, когда очнешься. Они быстро придут и угомонят тебя. Слава богу, в соседнем здании РОВД. Алкаш!» И она, быстро развернувшись, выбежала в коридор. «Зря ты так, паря», — сказал сосед с загипсованной рукой. «Она ведь баб злопамятная. Уколы будет ставить, взвоешь. Утка у тебя под кроватью. Сам дотянешься?» Я попробовал приподняться снова и через секунду опять скрипел зубами на подушке от бессилия и боли. «Эх, ладно, сейчас подам. Сам справишься?» «Постараюсь», — проскрипел я. В туалет хотелось просто нестерпимо. Сосед кряхтя поднялся с кровати и здоровой рукой подал мне эмалированную больничную утку. Преодолевая боль непослушными руками, я с трудом, но справился с поставленной задачей. «С почками тоже не все в порядке. Отбили, суки». Сосед молча дождался окончания процесса и с брезгливой миной на лице забрал утку и сунул ее снова куда-то под кровать. К запаху рвоты добавился запах мочи. «Первый и в последний раз», — строго сказал сосед. «Вот не повезло же нам с тобой. Ведь жили же спокойно вдвоем с Иванычем. В шахматы играли. Принесло тебе нам на голову. Нюхай теперь весь день твою блевотину». А милиция и вправду приходила. Говорят, тебя с поезда сняли. Подрался ты там с кем-то по пьяни. Так что ты бы права не качал и не грубил бы людям, а лучше подумал бы, как оправдываться будешь. А то ведь и вправду на зон загремишь. Я-то вот не грубил, а терпеть в свою сторону хамство никому не позволю. Злость не отпускала. Только очнулся, уже столько ругани и матов в свой адрес услышал. Я ведь вам и ей ничего плохого не сделал. Так что спасибо тебе, конечно, сосед, но жить ты меня не учи. Меня жизнь сама уже давно научила, и за языком следи. «Чему тебя жизнь-то успела научить, пацан?» Криво усмехнулся, глядя в мою сторону второй сосед. «Молод ты еще, чтобы со старшими так разговаривать. Сопля зеленая». «Вот не пойму тебя, Иваныч», — сказал я, прищурившись. «Вроде взрослый мужик, а за здоровьем своим не следишь. В больницу попал, с виду целый». «Радикулит у меня», — сказал Иваныч. «А чего это ты моим здоровьем озаботился?» «А вот встану на ноги и нос тебе сломаю вдобавок, хрыч старый. Только же сказал, хамить мне не надо, тоже мне нашел пацана». Нашу содержательную беседу прервала открывшаяся дверь палаты. На пороге стоял заспанный и помятый мужик среднего возраста в медицинском халате, в высоком белом колпаке, как в старых книжках про доктора Айболита. Антураж дополнял фонендоскоп, еще, наверное, советского производства, перекинутый через шею, и здоровенные роговые очки. За спиной врача со злорадной ухмылкой на лице стояла Нина Павловна. Врач поморщился от запаха и, повернувшись к медсестре, сказал: «Подотрите полы, Нина Павловна, и утку вынесите. Невозможно же дышать». Медсестра скривилась, но молча ушла в коридор. Откуда послышался ее злой шепот? «Опять меня ругает», — подумал я. Общение с персоналом больницы и с соседями по палате как-то сразу не задалось. Нужно перебираться в платную палату, а еще лучше в частную клинику, если здесь есть такие. Отношение в госбольницах к больным явно не на высоте. То ли дело частники. За деньги тебе и кушать из ресторана возить будут. Были времена, когда я и хлеб с майонезом ел на завтрак, обед и ужин. Но сейчас я не бедный человек, могу себе позволить. «Вы чего бузите, молодой человек?» Сделав строгое лицо, спросил врач. «Медсестру обидели. И вообще у вас закрытая черепно-мозговая травма, сильное сотрясение мозга, сломаны несколько ребер. Вам вредно волноваться». «Я никого обидеть не мог, я вообще сама доброта. А ваша медсестра ведет себя по-хамски. Мало того, что она обязанности свои не выполняет. Утку мне соседи помогли достать. А воду, что я просил, мне так до сих пор не принесли. Так она еще позволяет себе оскорблять пациентов. И вообще, просветите меня, пожалуйста, что это за город и больница? Какое сегодня число, где мои вещи? И самое главное, что со мной? И представиться бы не мешало». Врач взглянул на меня удивленно и о чем-то задумался. Но через пару секунд удостоил ответом. «Да, Нина Павловна бывает излишне резка. Возможно, вы правы. Тем не менее, вам все же не стоило грубить женщине». «Да я не грубил ей!» — воскликнул я. Медсестра, которая в это время уже вытирала пол, возмущенно фыркнула, но перебить врача не осмелилась. «Не перебивайте. Я отвечу на ваши вопросы, а потом быстро осмотрю вас и покину. С вами хотят пообщаться сотрудники милиции. Так вот, вас сняли с пассажирского поезда в городе Каменногорск, и сейчас вы находитесь в районной больнице в отделении травматологии. Число сегодня 27 марта 1973 года. Ваши вещи на складе у завхоза. Получите их, когда вас выпишут. Правда, те, что были на вас, сильно пострадали и в крови. Извините, личных прачек здесь нет. Стирать и чинить будете сами, когда вас выпишут. Документы ваши в милиции. У вас же, как я и говорил, черепно-мозговая травма, сильное сотрясение мозга, сломаны несколько ребер, гематомы по всему телу, ножевое непроникающее ранение в области груди и, возможно, повреждение внутренних органов. Ясно будет после проведения полного обследования. Ну и, наконец, зовут меня Зульман Иосиф Максимович, ваш лечащий врач. А теперь помолчите и дайте мне вас осмотреть». От услышанного я впал в ступор. В психушке я, что ли? Весь этот бред, что творился с момента моего пробуждения, был похож на дурной сон или дурацкий розыгрыш. Хотя на розыгрыш не похоже. Не стали бы мои друзья так жестко надо мной шутить. Я молча обдумывал свое положение и как буду из него выпутываться, когда произошло то, что полностью утвердило меня в мысли, что я сошел с ума. Врач молча откинул простыню с моего тела, и я разглядел его во всей красе. Я лежал голый на кровати с перевязанными тугой повязкой ребрами. На бинтах выступала кровь. Все мое тело было покрыто кровоподтеками и царапинами, а также следами плохо вытертой крови, которая, очевидно, натекла из раны на груди. Но не это было главное. Тело было не мое. Когда я пользовался уткой, простыню не откидывал из-за своей природной стеснительности. Неудобно ссать на глазах, пусть и мужиков, но людей мне абсолютно посторонних. Сейчас же я смотрел на себя, и мозг мой закипал. Сильное мускулистое тело, лет примерно 30 или меньше, пуза нет, а я к нему так привык. И рост явно повыше моего, как бы и не 2 метра. Шрам от аппендицита. Ноги размера 45-го, не меньше. Огромные лапы. С моим 42-м не сравнить. Сказать, что я удивился, это значит неправильно выразить свои мысли. Мысли были строго удивленно матерные. Тем временем врач закончил осмотр. «Ну что же, говорить пока рано. Еще не готовы результаты анализов, но в общем все не так плохо. Пару недель полежите у нас, и можно будет выписывать. А сейчас я вас покину, с вами хотят пообщаться работники милиции». Врач направился на выход, взяв под локоть притихшую медсестру. «Вы, товарищи, тоже идите погуляйте», — сказал он моим соседям. Те также молча вышли. Я потерянно молчал. Ни говорить, ни видеть никого не хотелось. Хотелось спокойно обдумать свое положение и понять, наконец, сошел ли я с ума или это все на самом деле. Да и голова вдруг сильно разболелась. Дверь открылась снова, и в палату вошел милиционер. Обычный такой, как в советском кино показывают или на старых плакатах рисуют. Высокий, подтянутый, выбритый до синевы подбородок, глаза добрые-предобрые. Прям не мента, а мама родная. Серого цвета китель с красными петлицами, погоны младшего лейтенанта. На петлицах герб СССР. Значит, не следак. У тех вроде в петлицах щит с мечами должен быть. У ГАИ, как сейчас помню, французский ключ и молоток. Значит, опер или участковый. Бред продолжал развиваться. «Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Я оперуполномоченный Каменногорского районного отделения милиции, младший лейтенант Кирюшин. Вот мое удостоверение». Милиционер махнул, не открывая своей служебной коркой, на красном фоне которой мелькнул герб СССР. «У меня к вам несколько вопросов». «Знал бы ты, мамлей, сколько у меня вопросов», — подумал я. Тем временем милиционер молча уселся на соседнюю кровать и уставился на меня. Я тоже смотрел на него, не зная, как вести себя в этой ситуации. Мне бы и передышку, прийти в себя и собраться с мыслями. Голова начала болеть сильнее. «Что можете пояснить по факту происшествия?» Через минуту продолжил он. «Ничего пояснить не могу. Не помню ничего. По голове сильно прилетело». Прохрипел я пересохшими губами. Воду мне так никто и не принес. «Зря вы так. А между тем дело очень серьезное. Вам светит большой срок. На вашем месте я бы сотрудничал со следствием». Сделав глаза еще добрее, доверительно сообщил мне мент. «Вы не в том положении, чтобы в молчанку играть». «А в каком я положении? Можете меня просветить? Какой мой процессуальный статус ко...» Чуть слово «коллега» не вырвалось. Надо срочно собраться с мыслями и взять себя в руки. Мент ощутимо напрягся, лицо перекосило злобой. От доброго дяди Стёпы не осталось и следа. «Ты чё, мудак, ругаться вздумал? Козлом меня обозвал? Да я тебя сгною, урод!» Опер сжал кулаки и нагнулся ко мне. «Сейчас вмажет», — грустно подумал я. «Товарищ младший лейтенант», — я оглянулся. В двери стоял еще один милиционер, в звании капитана, а рядом с ним девушка в прокурорской форме. «Немедленно прекратите». Девушка оглянулась на капитана и с сарказмом произнесла. «Так вот, значит, как ваши подчиненные показания выбивают из потерпевших. Я боюсь даже представить, что они со свидетелями сделают, и уж тем более с подозреваемыми и обвиняемыми». Капитан густо покраснел и зло уставился на опера. «Какого хрена, Кирюшин? Я тебя попросил потерпевшего опросить. Это вообще не наше дело, а транспортников. Закрой отдельное поручение и забудь про него. А ты что творишь? Ты стажировку так у меня никогда не закончишь. Вылетишь из органов с волчьим билетом, мать твою! Что здесь вообще происходит?» «Он меня козлом обозвал при исполнении!» — завизжал Мамлей. Самообладание его явно покинуло. «Козлом!» «Не был такого, товарищ капитан!» Постарался я как можно быстрее донести свои слова и позицию до новых действующих лиц. «Товарищ младший лейтенант сообщил мне, что я подследственный, и мне светит большой срок, а на мой вопрос, что вообще случилось, начал ругаться и ударить меня хотел». «Ты чего, Кирюшин, опять за свое?» — взревел капитан. «Дело тебе самому раскрыть захотелось, засранец!» «Так вы же сами знаете, Виктор Никифорович, что у найденного крупная сумма денег с собой была, аж 12 400 рублей, и джинсы импортные, магнитофон. Спекулянт он! Его арестовать надо и допросить как следует. Пшёл вон, Кирюшин! Из тебя опер, как из говна пуля! Ты документы его читал?» Орал уже на всю глотку капитан. «Ты видел, откуда он приехал? И его расчетную книжку, олень?» «Нет, но молчать!» Парень 2 года без отпуска в Печорской артели отпахал, золото на севере мыл. «А что, разве можно столько за 2 года заработать?» — уперся Мамлей. «Столько и за 10 не заработать». «Это тебе, кретину, не заработать!» — взвился капитан. «Вот если бы у него золото нашли, тогда бы можно было привлечь. А так деньги честно заработаны. Разобрались уже без тебя, идиот!» «Есть у него золото!» — обрадовался Мамлей и, победно взглянув на капитана, продолжил. «В его вещах, в рюкзаке, кольцо золотое лежало, обручальное». И Мамлей извлек из внутреннего кармана кителя золотое кольцо, победно подняв его над головой. «То есть вы без понятых произвели обыск моих вещей, без постановления, без моего присутствия, да еще и кольцо у меня украли?» Притворившись дурачком, спросил я. Мамлей рыл себе могилу очень быстро, прямо на глазах, и столкнуть его в нее не составляло уже труда. Младший лейтенант растерянно взглянул на меня и побледнел, но сдаваться, похоже, не собирался. «Неважно, я ничего не крал, а проводил оперативные мероприятия». Прокурорша заинтересованно взглянула на меня, а потом, подняв руку, тем самым призывая ругающихся ментов заткнуться, спросила. «Заявление на незаконные действия сотрудников милиции писать будете, Найденов?» Менты тоже наконец-то обратили взгляд на меня. Кирюшин смотрел затравленно и обреченно. У капитана же на лице отображалась только вселенская тоска и усталость. Я их понимал. Если я напишу заявление, скорее всего, не посадят никого, начальству это не надо. Отмажут, чай не убийство. Можно показать себя заботливым командиром. А вот капитану прилетит. По возрасту глядя, ему уже майором быть, и если будет взыскание, то еще один год пройдет мимо. С Мамлеем понятно. В лучшем случае спишут в участковые, в худшем просто уволят. Наказать Кирюшина хотелось, но в конце концов я решил до крайности не доводить. Вроде стало хоть что-то понятно, и драться за свою свободу мне сейчас не придется, а обострять отношения с местными ментами я не хотел. Нет, не буду. Пусть мне только вещи мои вернут. И документы. Зря, Найденов. Пыталась надавить прокурорша. Ведь Кирюшин совершил, по сути, и преступление. «Галина!» — замахал руками капитан. «Он сказал, что не будет писать. Не дави. А вещи Кирюшин сейчас отдаст. И деньги с кольцом», — добавил я. «И деньги, и кольцо, и сберкнижку», — замахал головой Кирюшин. «Выкладывай все на тумбочку и дуй в отдел. Потом с тобой разберемся. Сам его опрошу», — поспешил капитан. Мамлей вытащил из портфеля 3 нетолстые пачки советских денег и какие-то документы с бумагами. Быстро бросил их на тумбочку и почти бегом вышел из палаты. Опрос долго не затянулся. Капитан хотел закончить все поскорее и избавиться от присутствия прокурорши, которая оказалась дежурным следователем прокуратуры и пришла допросить меня в качестве потерпевшего. Вопросов мне почти никто не задавал. Они знали все сами. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания, пока я почти сутки лежал без сознания. Свидетелей в вагоне куча. Так что протокол допроса и опросный лист они заполнили сами, быстро дав мне их на подпись. На немногочисленные вопросы я отвечал, что ничего не помню, ссылался на сотрясение. Перед подписанием я внимательно прочитал оба документа. Написано было практически одно и то же. Мне стало понятно, что произошло и куда, а главное, в кого меня занесло. Найденов Кирилл Владимирович, 23 года, сирота, холост, не привлекался, не судим. Выпускник Тверского детского дома, потом ПТУ, специальность токарь третьего разряда. Отслужил в армии в частях ВДВ, военно-учетная специальность механик-водитель. После службы в Тверь не вернулся. Отправился работать на север, мыть золото в золотодобывающей артели. Работал бульдозеристом, где и провел чуть больше 2 лет, никуда не выезжая. Первый за 2 года отпуск наш герой решил провести в Москве, куда и направлялся в вагоне СВ. А чего? Кутить так кутить. С собой он взял честно заработанные за 2 года тяжелой работы деньги. Деньги по этим временам очень солидные, можно 2 «Волги» купить. В поезде парень расслабился, всю дорогу выпивал со случайными попутчиками. Засветил деньги, хвастался, какие большие заработки у артельщиков. Ну, естественно, нарвался. Предложили ему в картишки сыграть, без интереса, чтобы время провести. После играли уже на интерес, вначале на рубль. И, как водится, попёрла масть пацану, выигрывать стал. Попутчики исправно платили, сокрушенно качали головой и поздравляли с удачей. Азарт и выпитая водка — гремучая смесь. Ставки начали повышаться. И не заметил парень, как поставил на кон все свои деньги. И, что закономерно, проиграл. И закралось тут подозрение у парня, что не все так чисто. Вспомнились рассказы старших артельщиков, как фраеров разводят карточные каталы. Ведь много там сидевших было. Да что говорить, сам начальник артели 8 лет в лагерях провел. О чем и известил парень мошенников, не стесняясь в выражениях. Бузить начал, деньги отдавать не хотел. Сам здоровый думал, что с 2 справится. Но прогадал. Число мошенников и воров всех мастей и специальностей на железной дороге напрямую зависит от количества пассажиров. Поэтому летние и весенние поезда, битком набитые отпускниками, место, где клёв, почти всегда бывает удачным. Пассажиры, расслабившиеся после долгого трудового года в предчувствии курортных соблазнов, часто теряют бдительность, демонстрируя свой достаток. Особенно это касается северян. Дорогие перстни, цепочки, без опасения рассказывают о своих планах на отдых незнакомым попутчикам, которые, если они окажутся мошенниками, без труда могут высчитать, какой примерно суммой денег располагает человек. Богатенькому Буратино предложат сыграть в карты или даже просто подснять колоду, чтобы привлечь внимание. А затем завладеют и вниманием, и деньгами. Поодиночке такого рода мошенники почти не действуют, предпочитая ролевую игру в группе. Один запугивает проводника, другой разыгрывает случайного попутчика, третий высматривает богатеньких пассажиров. В поезде их было шестеро. Эти психологи от криминала действуют уверенно и нагло. Потому что знают, редко кто из проигравших обращается потом в милицию. Кому же и приятно признавать себя глупцом. Ну, а если проигравшие заупрямятся, то всегда в соседнем купе есть подмога, которая утихомирит Буяна. И еще знают о том, что из-за кадровых проблем в транспортной милиции не у каждого поезда имеется милицейское сопровождение. Хотя справедливости ради надо сказать, что самые проблемные направления, в том числе и на северной дороге, без сопровождения почти никогда не остаются. Драка началась в купе. Запуганная проводница закрылась в своем служебном закутке и на помощь звать не спешила. Перепуганные пассажиры этого советского бизнес-класса на выручку парню тоже не рвались. А тем временем на шум подоспела к шулерам подмога. Парни утихомирили быстро, но не без труда. Троим тоже крепко досталось. Злые, разгоряченные жестокой дракой и выпитой водкой, бандиты недолго совещались и решили избавиться от столь проблемного клиента самым радикальным способом. То есть попросту выкинуть ночью из вагона. На их беду милиция в поезде все же была. И прямо в тамбуре, при открытых дверях, застала шулеров патрульная группа. С пьяни не разобрались бандиты в ситуации и оказали сопротивление. Троим милиционерам досталось крепко, пока старшей группы не вытащил пистолет и не начал стрелять. Вообще крупно повезло парню, если это можно везением назвать. Всю компанию сгрузили на ближайшей же остановке, которой оказалась грузовая станция небольшого таежного городка Каменногорск. Кирюху помогали выносить и грузить в скорую помощь сами же задержанные шулеры. Им и милиционерам также помощь медиков понадобилась. В общем, история заурядная. Бывшего опера этим не удивишь. Обычная история. Дело раскрыто, все задержаны, все живы, награбленное вернулось законному владельцу. Можно закрывать и передавать в суд. Все бы ничего, но сама ситуация... Вот мля влип ты, старик. 1973, мать его, год. Что в этом году было, что я помню? А вот ни хрена я не помню, кроме того, что у руля сейчас Брежнев. Как вообще это могло со мной произойти? Что делать? Мысли путались. Когда за сотрудниками органов закрылась дверь, я быстро, как только позволяло мое побитое тело, схватил с тумбочки документы и углубился в чтение. На зашедших в палату притихших соседей внимания не обратил, не до них было. Я листал один документ за другим, забыв даже про жажду. И про деньги я тоже забыл. Кстати, спустя полчаса, прочитав каждый документ раз по пять, я поднял голову и встретился с задумчивым взглядом Иваныча. Здоровяк с гипсом также молча встал со своей койки, налил из графина стакан воды и поставил его передо мной на тумбочку рядом с деньгами. «Ты это, парень, извини, если что», — первым нарушил молчание Иваныч. «Не разобрались мы с дуру. Думали, бандита какого к нам подселили. И милиция опять же это, да и рожа твоя уж больно недобро выглядит. И Нинка вот дура всякого наговорила. Ты не подумай чего, мы не подслушивали. Просто вы орали на всю больницу. Как тут ваш разговор не услышать?» «Спасибо», — сказал я, глядя на здоровяка, и одним залпом выпил стакан воды. «Еще налить?» — подхватился с кровати здоровяк. «Да, если можно». После третьего стакана воды я вновь заговорил с соседями. Пауза уже явно затянулась. «Ладно, мужики, все погорячились, бывает. Давайте заново знакомиться. Найденов Кирилл, 23 года. Артельщик я, с севера. Здесь вот так вот получилось, случайно оказался. Да и слышали вы, наверное, все про меня». Я криво усмехнулся и взглянул на Иваныча. «Семенов Семен Иванович, можешь просто Иванычем звать. Токарь я с вагоноремонтных мастерских. А это вот тоже Семен, Наумов фамилия. Он у нас охотник-промысловик. В охотхозяйстве нашем местном трудится. И ты это, Кирилл, Убрал бы деньги куда? Да вот хоть под подушку. Большие деньжищи ведь. Только тут я вспомнил про деньги. Кряхтя от боли, я собрал все пачки и бросил в верхний ящик тумбочки. Туда же положил и документы. Прятать куда-то сейчас деньги в присутствии посторонних не хотелось. Потом перепрячу, когда один буду. «Чего с рукой, Сёма?» Я с трудом сдержал улыбку, вспомнив главного героя бриллиантовой руки. «Так это, шел я по путику своему, капкан и проверял. Подтаивает иногда уже днем снег. А вечером замерзает. Неудачно поскользнулся, и вот руку сломал, когда упал. Аж в двух местах, еле до дома добрался. На самом дальнем конце угораздило». Поморщился от неприятных воспоминаний Семён. «Не сдам план, без премии останусь», — грустно добавил он. «Ты, Сёма, бога побойся», — взмахнул на него рукой Иваныч. «Жив? И ладно. Почитай, 70 верст со сломанной рукой прошел. А мог бы и в тайге остаться, как Петро в прошлом году». У Петьки сердце, говорят, прихватило. «Кто его знает, чего у него там прихватило? От него ж почти ничего не осталось, когда его нашли. Зверьё простащило. И лайку его не нашли». «Да и 40 лет ведь всего мужику было. Какое сердце? Может, на зверя нарвался, а ли на человека плохого? Зон-то в округе не меньше десятка. Сам же знаешь, почти каждый год вас летом дёргают беглецов ловить». Семён тяжело вздохнул. «Ну, так-то да. Мутная там история. Ладно, мужики, не будем о грустном», — сказал я. — Лучше вы мне расскажите, куда меня занесло. Что это за город такой? Где меня высадили? — А чего рассказывать? Город как город. Каменногорск. Раньше Усть-Уральск назывался. Станция у нас большая, грузораспределительный узел, вагоноремонтные мастерские есть, лесхоз есть, охотхозяйство и заготовительная контора. Торф добывают. Вояк много, склады разные тут в округе военные, зоны опять же. «Фабрика есть, чего-то шьют там для военных», — выдал информацию Иваныч. «Усть-Уральск. Я вспомнил этот город. В 90-е годы ему вернут родное, дореволюционное название. И скоро этот город прогремит на всю страну. Найдут тут где-то рядом нефть с газом. И маленький городишко превратится в довольно крупный город нефтяников. Бывать мне здесь приходилось не раз. Многие из наших заказчиков, бытность моей работы в геологии, были именно из этого городка. Ухоженные улицы, новые дома и закрытые коттеджные поселки нефтяных компаний произвели на меня тогда сильное впечатление. Огромные, с оригинальной современной архитектурой офисные здания будут стоять в центре города. Стадионы, школы, театры и несколько филиалов специализированных вузов дополнят эту картину. При всем при этом, город был вечно зеленым, как из зимней сказки. На озеленение администрация денег не жалела, тем более тайга под боком. Зоны отдыха на берегах таежных рек и озер, охотничьи угодья. Просто рай на земле, в моем понимании. Я задумался. Если это все правда, и я не лежу сейчас где-нибудь в бреду под капельницей, то лучшего места, чтобы начать новую жизнь, мне не найти. Решено. Буду пока плыть по течению, а там будь что будет. Ясное дело, в политику я не полезу. Спасать СССР тоже не буду. Вообще никуда не полезу. Надо сейчас спокойно жить и готовиться к рывку, когда наступят 90-е годы. Как говорится, и спать хочется, и родину жалко. Но нет. Можно ведь стать очень обеспеченным человеком, с моими-то знаниями. Можно, конечно, и наоборот, быстро сломать шею или получить ножиком в брюхо от бандитов и конкурентов. Но, насколько я помню, Усть-Уральск в криминальных сводках замечен не был. Не было здесь громких дел и разборок. За этими мыслями я удивился сам себе. Получается, что принял уже решение? Сожаления не было. Дети взрослые, давно живут своей жизнью. Семья и друзья, конечно, будут горевать, если в той жизни со мной что-то плохое все же случилось. Но не будем думать о плохом. Будем считать, что это параллельный мир. А в том я благополучно отбился от бандитов и еду сейчас на долгожданную рыбалку. Я вообще по жизни больше оптимист и флегматик.